9. Ширли прислала мне открытку. Гостиницу я узнал сразу. Купол оранжереи, желтая гусеница акведука, желтомраморная, похожая на террасированный склон гигантского торта, только без свечек, парадная лестница. На песке перед крыльцом следы от колясок рикш. Оказывается, над входом теперь висит государственный флаг. Когда я вслась насмотрелся на открытку, я обменял ее на сигареты. Теперь она висит, приклеенная к стене в соседней камере. Родная, если бы ты не прислала мне этой открытки, твое отсутствие, наверное, смотрелось бы не так дико, как сейчас. И стирать руки в порошок не было бы необходимости. Оказалось, трахаться с тобой стало уже навыком духа, говорил я, но Ширли рядом не было. Ее вообще не было. Снова не было. И кроме этой открытки, которая, собственно, была уже не моя, ничего на ее существование не намекало. Мне так, по крайней мере, казалось, когда я добирался на перекладных до гостиницы. Забыл сказать, по случаю казни полководца Ф и высылки из страны его приспешников объявили амнистию, и я, вычертив размашистую птицу в ведомости о реабилитации, возвратился домой.